Страна первоапрелья. И все же она есть. На географической карте эта страна никогда не появлялась и не появится. В научных справочниках ее не найти. И все же на один день в году она возникает на всех континентах планеты Земля. Первоапрелье. Оно взламывает любые государственные границы, захватывает королевские дворцы и убогие лачуги, университеты и школы, заводы и армейские подразделения, многолюдные столицы и глухие деревеньки. На один день подданными страны первоапрелья становятся короли, нищие, банкиры и школьники, военные, рабочие, но все они являются лишь рядовыми ее гражданами. Правит этой безграничной страной Его Величество Смех. Входи, отбросив осторожность, в страну с названием Первоапрелье. Веселью смело отдавайся в плен. Так воспевали этот необычный всенародный праздник во время карнавалов в Южной Америке. Где зародилась первоапрельская традиция? В какие годы, века, тысячелетия? Точных и серьезных ответов пока нет. Да разве может эта несерьезная страна обмана и веселья иметь точную дату и место возникновения? Так что о происхождении ее можно довольствоваться лишь легендами, слухами, преданиями. Праздник в Ахетатоне. Примерно в 1403 году до нашей эры фараон Аменхотеп IV объявил единым богом Атона. Опираясь на мелких и средних египетских землевладельцев, армию чиновников, домовладельцев, он вел борьбу со старой знатью и жречеством, которые выступали за многобожие, чтобы укрепить в сознании людей всевластие бога солнца Атона. Фараон изменил свое имя на Эхнатон, что означало «угодный Атону». Кроме этого, он самолично возвел себя в ранг главного жреца Египта и всех подвластных ему народов. Фараон-реформатор начал строительство на севере от Фив, столицу Ахетатон. Как известно, любые значительные изменения в стране требуют новых идей, новых сторонников, традиций, экономических и государственных преобразований, объектов поклонения и даже праздников. Как любители и знатоки древних тайн вычислили, что произошло это событие именно в день, соответствующий современному 1 апреля, неизвестно. Остается лишь поверить на слово. Согласно легенде, накануне того дня Аменхотеп IV не на шутку загрустил. И было отчего. Раздоры в стране, засуха, нашествие саранчи, недовольство и противодействие старой знати и жрецов, набеги кочевников на западных рубежах. А тут еще нашелся один умник, пустивший слух, что если фараон будет мрачным еще 9 дней, то произойдет солнечное затмение. А этого в Древнем Египте, пожалуй, боялись больше всего. Стали царедворцы ломать голову, как развеселить своего владыку. На их мучительные поиски откликнулся один голубоглазый раб-чародей. Никто не знал, в каких северных землях захватили его в плен. Неизвестно было имя голубоглазого раба и каким богам он поклоняется, какие силы ему покровительствуют. Да и вообще возникал вопрос, если северянин чародей, то как мог попасть в неволю и находиться в ней много лет? Правда, рабом он был никудышным. От всего отлынивал, воровал и пил тайком хозяйское пиво, играл на лире, в одиночку пел песни, плясал и бормотал непонятные слова. Клестать бичами или отправлять в каменоломню его опасались. Разве заставишь пьяного придурка быть хорошим невольником? еще возьмет, да и в отместку укатит в дальние неведомые земли полную луну, унесет ветром всех священных жуков-скоробеев или окрасит в цвет печали нильских крокодилов. Заявил царедворцам этот раб-чародей, что если даруют ему свободу, то он развеселит фараона. Поверили чужеземцу, приближенной Аменхотепа IV. А тот пообещал устроить праздник, на котором даже самый мрачный человек смеяться будет. Для этого чародей потребовал: все приготовления к празднику должны храниться в тайне, доставить вдоволь пива, собрать в город Ахетатон музыкантов, бродячих артистов, дураков, уродов и пигмеев, всякой иноземной одежды и изготовить множество масок из глины и дерева. Кроме того, понадобились чародею разные животные, прежде всего козы, журавли, собаки, ослы, обезьяны и даже священные для египтян кошки. А еще попросил царедворцев не мешать ему вызывать на помощь духов веселья, чтобы они обманули духов печали. Не сообщает легенда о сценарии и режиссерских изысках этого праздника. Говорится лишь, что голубоглазый чародей появился перед очами фараона во главе процессии ряженых музыкантов, актеров, дураков, уродов и животных. Восседал он на пьяном козле. Словом, праздник удался, и фараон развеселился. Правда, недолго ему оставалось править Египтом. Приблизительно в 1400 году до новой эры Аменхотеп IV умер при загадочных обстоятельствах. Неизвестно, как сложилась потом судьба голубоглазого чародея и стал ли в те древние времена праздник в Ахетатоне ежегодной первоапрельской традицией. Родственные действия спустя века можно было встретить на Крите, в Древней Греции и Древнем Риме, а затем в средневековой Европе. И всюду, во все времена, оставались неизменными условиями и атрибутами первоапрельского праздника тайные приготовления, обман, розыгрыш, неожиданные действия, наличие спиртного, всевозможные маски, переодевания, свобода и раскованность, участие животных, веселых духов и прочих мистических личностей. Обман зимних духов. Зародился ли на Руси первоапрельский праздник самостоятельно или пришел к нам из-за рубежа? А может, как бывает в истории, в одной дате слились и какой-нибудь местный праздник, и родственный ему иностранный. Среди старинных русских пословиц, поговорок и примет, посвященных апрелю, есть и такие: «Апрель сипит да дует, бабе тепло сулит, а мужик глядит, что-то будет. Апрель обманет да посмеется, и под май подведет. Смеется капель, настал апрель. В апреле природа пьяна, жди обмана. Апрель насмешник, не зевай, все примечай». Еще в дохристианской Руси существовала традиция провожать зиму и встречать весну. Чтобы холодные, лютые духи не вернулись, их обманывали. С песнями и плясками сжигались соломенные и деревянные чучела зимы. Люди на один день, это могло выпадать на 1 апреля, присваивали себе чужие имена, и чтобы злые духи тогда не знали, кого им наказать. При этом участники мистерии надевали вывороченные наизнанку тулупы и шубы, а лица разрисовывали или закрывали масками. Люди рядили с животных, а на животных одевали шапки, повязывали кушаки и так придавали им схожесть с человеком. Чтобы злые духи не испортили и не погубили ценного коня или корову, под них рядили менее ценное животное, за них выдавали козла, Его иногда седлали, как коня, покрывали коровьей шкурой, а к ногам привязывали лошадиные или коровьи копыта. А бывало, еще поили козла хмельным напитком. Чтобы по-настоящему обмануть зимних духов, на помощь призывались домовой и даже недоброжелательные к людям банник, дворовой, леший, водяной. 1 апреля они якобы становились благодушными, веселыми и соглашались сотворить козла отпущения и обмануть зимних духов. Ведь домовым, банникам, лешим, водяным тоже доставалось от холодов. В той стране уже не сыскать. В 1702 году Петр I отправил за границу бывшего актера Иоганна Сплавского. Помимо других поручений государя, было ему велено подыскать театральную труппу для работы в России. Царский приказ Сплавский выполнил. В Москву приехали десятки актеров. Руководителем у них был некий Иоганн Куншт. Петр Алексеевич распорядился возвести на Красной площади театр для выступлений, прибывшей из-за границы труппы. По нынешним временам помещение было небольшим, длиной около 42 метров, шириной 31, а высотой примерно 14 метров. Но современникам это сооружение казалось огромным и очень вместительным. Для привлечения зрителей власти объявили, что с приезжих и всякого чина людей, с русских и иноземцев, проезжая указанная пошлина брана не будет, чтобы смотрящие того действия ездили в комедию охотно. Представления в театре на Красной площади шли обычно каждый понедельник и четверг. Однако недолго развлекали россиян заграничные актеры. За несколько дней до 1 апреля Иоганн Куншт оповестил чуть ли не всю Москву о предстоящей новой необычной комедии. Он обещал чудесное, еще никем не виданное зрелище. Премьера была назначена на 1 апреля. Куншту поверили. На представление явилось много людей, и знатных, и простолюдинов. Прибыл сам государь. Почему-то представление долго не начиналось. Зрители стали роптать. Наконец заиграла музыка, поднялся занавес, и все увидели на полотне ярко освещенную надпись: «Сегодня 1 апреля». Но что дальше? Публика томилась в ожидании, а обещанное представление так и не состоялось. Государю, наконец, доложили: «Актеров за кулисами нет, комедия не состоится, и господин Куншт просто пошутил». Такой первоапрельский розыгрыш не понравился государю. Но он постарался не показать досаду, лишь проворчал своим приближенным: «Вот комедианская вольность!» Говорят, после этого Иоганн Куншт, опасаясь расплаты за неудачную шутку, тайком бежал из России. О случившемся тут же доложили Петру Алексеевичу. «Где скрылся этот комедиант?» — возмутился царь. Доложивший о происшествии развел руками: «Не могу знать. Прислуга Иоганна Куншта сообщила, что он убег в страну 1 апреля». В ответ государь усмехнулся: «Убег так убег. В той стране его уже не сыскать».